А что такое портреты вообще? Это ряд неизбежных расколов. Чем твои портреты дальше от тебя по времени, чем отдаленнее друг от друга, тем расколы в тебе резче. В конце концов, я постиг, что они — дробление человека, мельчание его сущности. Портреты тебе говорят, ты был таким-то, а в действительности ты уже давно не такой. Одно желание вернуться к чему-то, что было в тебе, уже проявление твоей слабости. Только мы всего этого не замечаем, пока подспудно не станет явным столкновение. Твои портреты — это печальный ряд междоусобиц, из которых ты никогда не выходишь победителем. Уже первый вздох при встрече со своим прошлым говорит о твоем поражении. Что бы там ни было, все против тебя. Вспомнишь хорошее — затоскуешь. Вспомнишь недоброе — покроешься краской стыда. И даже если тебе не за что краснеть, все равно уже сам процесс узнавания себя сопряжен со многими сложностями, о чем меня и надоумил мой собственный портрет, написанный еще в молодости. В ту пору, кажется, совсем еще недавнюю, я захаживал в областное отделение Новосибирского союза писателей, что ютилось тогда на углу Советской улицы и Октябрьского переулка. Там же, где-то по соседству, были художники. И представьте себе гортоп, по тем временам учреждение солидное, занимавшее 3-4 комнаты. И вот когда я, молодой и начинающий, приходил к писателям, мне встречались невесть кто, не то художники, не то гортоповцы. После войны все ходили в том, что Бог послал. На мне, например, были совершенно разбитые сапоги, потертое пальто, суженное в плечах, и косматая шапка рыжей собачины. Шапка покрывала все. Видевший себя в зеркало, я был спокоен за свой общий облик, пока у дверей писательского закутка не встретил высокую белокурую женщину с голубыми глазами. По тем временам выглядела она элегантно. Из-под горностаевой шапочки выбивались белокурые локоны и падали на пышный мех чернобурки. Ее голубые глаза взглянули на меня с любопытством. «Должно быть взяточница из гортопа», — подумал я и проскочил мимо. Вскоре взяточница обернулась художницей, искавшей объект для воплощения своего нелегкого замысла. Выбор ее почему-то пал на меня. «Я ищу новый тип интеллигента», — говорила она потом, когда нас познакомили. «Мне кажется, что...» «Что вы его нашли?» — продолжил я. «Представьте, да», — ответила она весело и, отклонив головку на бок, оценивающе смотрела на мое лицо. Мне понравилась ее легкая, доверительная болтовня, сразу же снявшая все неловкости первого знакомства. «Если даже она ничего не умеет», — подумалось мне, — «для нее это не грех». Сохраняя прежний тон, я развел руками, как бы распахиваясь и определяя этим жестом новое поле обозрения. «Не дискредитирует ли все это новый тип интеллигента?» «Все это мы оставим сапожникам и портным». Туманная фраза, возможно, намекала на сапожника, который в своих суждениях о картине решил подняться выше сапог. А может быть, ее фраза получилась сама собой. Тогда меня занимал другой вопрос. Каким она себе представляет новый тип интеллигента, если выбрала для него меня, начинающего поэта и заводского мастера? Но задавать такой вопрос прямо, несмотря на легкость атмосферы нашего первого разговора, я все же не решился, а попробовал подойти к нему от противного. «Чем же вам не нравится старый тип интеллигента?» «Совсем старый?» «Что значит совсем?» — переспросил я. «Разве есть такая градация?» «Если есть совсем старый, значит, есть просто старый, а уже потом и новый». «А так оно и есть», — подтвердила она, почему-то обрадованно. Мы шли по направлению к художественным мастерским, где у нее была своя рабочая площадка, что само по себе уже говорило о ее настоящей принадлежности к цеху художников. Она не собиралась приступать к работе, ей только хотелось показать нужный дом, чтобы я потом не тратил времени в его поисках. Наш разговор, принявший философскую окраску, часто нас останавливал, особенно на тех местах, когда нужно было что-то сформулировать, что давалось ей с трудом. «Совсем старый тип интеллигента — это потомственные, это те, у которых и прадедушки, и прабабушки уже были интеллигентами. Независимо от своих личных качеств, они по наследству восприняли, что принадлежат к особой категории людей — грамотных, воспитанных, честных и прочее, прочее, не замечая, что эти качества в них уже ослаблены. И выделяются только претензии, скепсис, рефлекторность и подслеповатость. Они, как правило, все ходят в очках и поправляют их заученным жестом.